Память. Радиоспектакль по повести Владимира Краковского «Лето текущего года». Часть первая. У меня очень красивая мама. Когда мы вместе идем по улице, я замечаю, многие смотрят на нее. Папа тоже говорит: «Света, ты у нас красавица!» Посмотрит на нее иногда и похлопает меня по плечу. Хвалит маму, а хлопает по плечу меня. Папа работает лектором. Он читает лекции о достижениях мировой науки, и ему приходится много ездить. Завтра я уезжаю, Света. Тебе скучно оставаться одной, а ты приглашай гостей. Развлекайся. Чтоб ты потом переживал. Я. Я ведь знаю. Что за глупости? Какие условности? Брак не тюрьма. Vita sine libertate nihil. Что означает жизнь без свободы – ничто. Это его любимое латинское изречение. Папа у меня уже не молодой. Он высокий, сухощавый, одет во все красивое и модное, ведь ему приходится выступать каждый день, на него смотрят сотни глаз, поэтому он должен следить за модой. Когда у него бывает свободный вечер, он рассказывает мне о различных открытиях, новых теориях в области науки. Когда папка разойдется, на него просто приятно смотреть. Он похож на артиста, только те ничего же не знают. Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка. Я гладил все его, как шелковая шерстка. Вот и все, что они знают, только то, что выучили по своей роли. О новых теориях представления даже не имеют. Папа мой в 100 раз знает больше их. Сияла ночь, луной был полон сад. Из командировки он возвращается всегда радостный и довольный. Приедет, сразу сядет возле радиолы и крутит старинные романсы. Он их очень любит. Слушает, смотрит на нас и улыбается счастливо. Опять я с вами. Устал чертовски. Баб, а ты где читал лекции в этот раз? Да везде. На заводах, в домах культуры, в колхозных клубах. Иногда по 4 лекции в день. Трудно, это, конечно, трудно. Но зато тысячи людей успели прослушать мои лекции за одну такую командировку. Вот я думаю иногда, если вот эти 1000 людей помножить на бесконечные часы моих лекций, получится целая, правда, убитая человеческая жизнь. Папа очень добрый и ничего, кроме лекций, не умеет. Но ему нравится делать вид, будто он очень грозный, и с каждой командировки он привозит убитую человеческую жизнь. Я с 1-го класса отличник. В нашем классе отличников 2. Я и Игорь. Все видят, что у нас с ним нет никакой дружбы, и, наверное, думают, что это из-за отличных оценок, но это все ерунда. Меня нисколько не задевают успехи Игоря, ни его красота, о которой говорят все девчонки. Просто он любит, чтобы им все восхищались. Вот что противно. А дружу я с Федей. Мы с ним сидим за одной партой. Федя вообще интересный человек. Всегда мрачный, насупленный, будто думает тяжкую думу. Все зовут его Фабусов. Наш драм-кружок уже 1 год репетирует «Горе от ума». И Федя играет Фабусова. Почему его назначили на эту роль, не знаю. Наверное, потому что он толстоватый. Сначала я должен был играть Молчалина, а Игорь – Чацкого. У меня прямо все внутри переворачивалось, когда он на репетициях говорил Ирке, которая играет Софью, «А чем не муж? Ума в нем только мало!» Это он обо мне. Ему очень нравилось это говорить. Он еще и пальцем у виска вертел, чтобы оскорбить меня посильнее. Но в конце учебного года весной все переменилось. Объявили, что осенью будет очень важный смотр самодеятельности. Директор школы решил пригласить к нам настоящего режиссера из театра. Этот режиссер, посмотрев первую репетицию, остался недоволен распределением ролей. Так вот, друзья мои, все это должно быть наоборот. Репетировали. Вас зовут Игорь? Будете играть Молчалина. Вот так. А ты? Ты Чацкого. Чего здорово! Я страшно обрадовался. Даже не обиделся, что он меня назвал на «ты», а Игоря на «вы». Это же старомодное представление, будто Молчалин жалок и некрасив. Современный Молчалин – это настоящий мужчина. Подлец, циник. Но подлец умный, а циник тонкий. Дурака Фамусова он презирает, но от того зависит его карьера, поэтому он ведет себя покорно и почтительно. А как? Ну, понимаете? А если играть иначе, то зритель уходит со спектакля с удивленным выражением на лице. Ну, скажите мне, ну, с какой, мол, стати, думает он, такая неглупая Софья полюбила такое ничтожество и замухрышку, как Молчалин? Понимаете? Когда рядом умнейшая личность Чацкая. Вот поэтому красавцем и умнейшим человеком следует изображать, да, Молчалина. Молчалина. У вас, Игорь, для этой роли есть все данные. Так, я понял, что мне досталось играть Чацкого только потому, что для Молчалина я недостаточно красивый. А почему это вы называете Игоря на «вы», а меня на «ты»? Или называете Игоря тоже на «ты»? Или меня тоже на «вы» одно из двух? О! Хорошо, заметано. Можно называть вас на «ты»? Пожалуйста. Конечно. Ну, прекрасно. Прекрасно. А тебя я, оказывается, выбрал удачно. Ты настоящий Чацкий. Сегодня у папы день рождения. Мы сидим в большой комнате и пьем чай с тортом. За твое здоровье и благополучие. Потрясений. Потрясений мне пожелай. Настоящая жизнь – это когда испытываешь все время неудовлетворенность, страдания. Ах, Света, Света, слишком спокойно мы живем. Слишком легко. Без потрясений нам даются блага. Да, совсем забыл. Пришло письмо от Андрея. На этот раз он, кажется, всерьез решил к нам выбраться. Обещает приехать в июле. Я уже слышал об этом папином друге Андрее. Они вместе учились в университете. Папа был самым лучшим студентом курса. Его дипломную работу даже напечатали в университетском вестнике. А этот Андрей был обыкновенным студентом, получил обыкновенный диплом, а папа с отличием. Но Андрею вдруг улыбнулась судьба. После окончания университета его неожиданно взял себе в ассистенты какой-то очень знаменитый астроном. Никто этого даже не ожидал. И вот прошли годы, теперь Андрей тоже знаменитый астроном, доктор наук, написал уже несколько книг, а 2 года тому назад даже открыл новый астероид. Когда думаешь о его судьбе, становится немножко обидно. Ты прости, Света, я не завистник, ты знаешь. Мои дружеские чувства к Андрею нисколько не потускнели от того, что он оказался удачливее меня. Да, именно удачливее. Я был надеждой курса. Но, увы. Мне даже стало жаль папу. Пап, ты расскажи-ка лучше, что такое астероид? Астероид? Угу. О, астероид. Астероид – это одна из крупнейших загадок Солнечной системы. Видишь ли, между Марсом и Юпитером по приблизительно общим орбитам вращается огромное скопление малых планет. Их и зовут астероидами. Их тысячи. Есть совсем маленькие, величиной с дом, а есть и побольше, с город. Что они собой представляют? Загадка. Каково их происхождение? Загадка. Дмитрий, зачем ты перед Витей ведешь себя, как перед многочисленной аудиторией? Это очень смешно. Ходит перед сыном зад вперед, делает театральные жесты. Нет, ты не права. Ты не права. Я расскажу тебе случай с одним знакомым артистом. Он играл роль, где по ходу действия его убивают. Он так вошел в свою роль, что умел падать, как настоящий убитый. У зрителей мурашки по коже бегали, когда они смотрели эту сцену. Но однажды театр выехал на гастроли в сельские клубы. И этот артист решил себя пожалеть. Стал падать помягче. Мол, для деревенской публики сойдет и так. Но все дело в том, что когда они вернулись из гастролей, то вдруг обнаружился, что этот артист не умеет уже падать по-настоящему. Он разучился. Понимаешь, Света, как опасно халтурить. Перед любой аудиторией нужно выступать в полную силу. В человеке одна душа. Развратить ее легко, а заменить нечем. Последний в этом году урок окончен. Наступили каникулы, которые вы так все любите, а я вот нет, не люблю. Сегодня я прощаюсь с вами до осени. Полина Викторовна преподает нам историю. Это моя любимая учительница. Ее уроки всегда самые интересные, потому что они бывают с ответвлениями, как она их называет. Она уже старая. Ей давно пора на пенсию, но она говорит, что без нас ей было бы скучно. Даже каникул не любит. В каникулы ей одна тоска, правда, иногда я захожу. Всего доброго, Полина Викторовна, до свидания. А тебя я жду. Непременно заходи. Я обязательно зайду. Прямо на днях. Прямо на днях не говорят. Разве можно зайти криво на днях? Нет, все-таки она учительница. С ней интересно. Но иногда она не дает даже сказать по-человечески. Наступило лето. День был такой жаркий, что даже запомнился мне. Я до сих пор помню этот день со всеми подробностями. Я бросил Игоря и всю его компанию и ушел с пляжа. Оделся и пошел, куда глаза глядят. Они меня насмех подняли за то, что я не умею прыгать с вышки. Я шатался по городу безо всякой цели. И тоска какая-то напала. И вдруг увидел, идет Ирка. Та самая, которая играет Софью. Красавица ужасная. У нее глаза, вы знаете, с каким-то таким расплывчатым туманом внутри. Все на нее смотрят. Но я к таким людям не отношусь. Я за всю свою жизнь только раза два смотрел ей в глаза. А, честно говоря, вообще один раз. А сейчас такое было настроение, что на все наплевать. Нахальный какой-то стал от плохого настроения. Слушай, Ирка, идем купаться. Как это вдруг? Ну, идем, правда, идем. Сейчас же. Ну, надо зайти домой, взять купальник. Пожалуйста. Мы сходили домой. Я подождал Ирку у подъезда. Ну, я готова. Прекрасно. Пошли на пляж. Как ты быстро ходишь? За тобой бегать приходится. Я действительно шел очень быстро, потому что мне не терпелось побыстрее показаться Игорю, чтобы он и все его друзья увидели, с кем я провожу время, чтобы они поняли, что в их компанию я попал случайно, а обычно провожу время вот с кем. Смотри, никого уже нет. Пляж был пустой, как пустыня. Ни мальчишек, ни девчонок, ни Игоря. Уже вечер наступал, так что я слишком поздно привел Ирку. Ну, хорошо. Ну, ладно. Ирка, полезли на вышку. За мной! Не очень-то удобно. В этой юбке. Ирк, а на тебе ж была широкая юбка. Ты чего, дома переоделась, что ли? Ну, переоделась. Ну и что из этого? Ничего. Просто непонятно, зачем надевать узкую юбку, да еще из такого красивого материала, когда идешь на речку. Это что, на концерт фортепианной музыки в консерваторию пригласил, что ли? Ну и ладно. И вдруг Ирка ужасно оскорбилась, подняла лицо к небу и замерла, как статуя. Ирка, ты чего? Ничего. Садись. Не хочу. Тогда стой. Так. Ирка, скажи, а ты умеешь нырять с высоты? Не умею. Плохо, Ирка. Плохо. Иди сюда. Смотри, как это делается. Так. Нужно отвести руки назад. Туловищем наклониться вперед. И оттолкнуться ногами. Понятно? Понятно. Прыгай! Хитрый. Ты сначала сам. Показать? Покажи. Пожалуйста. Пожалуйста, смотри внимательно. Раз, два. Я прыгнул. Причем необыкновенным образом, а сначала отошел назад, разогнался и с такой силой прыгнул, что думал, упаду не в воду, а на тот берег, перелечу через речку. То ли я очень сильно оттолкнулся, или, может, забыл отвести руки назад, но мое тело полетело совсем не так, как нужно. Оно завращалось пропеллером. И уцелел я, по-моему, чудом. Как ты замечательно прыгаешь. Я никогда не видела, чтоб так прыгали. Да ладно. Брось говорить ерунду. Если хочешь знать... Я совсем не умею нырять. Ну да. Честное слово, это случайность. Я разбежался и прыгнул снова. На этот раз Ирка уже не аплодировала. Я упал на воду плашмя животом и минут 10 не мог дышать. Мне вообще расхотелось жить. Так, сейчас еще прыгну. Нет, нет, нет, хватит. Довольно, прошу тебя. Я просто чуть не умерла от страха. Я уж думала, ты вообще не выплывешь. Или убьюсь, или научусь. Ой, какой же ты все-таки смелый. Не умеешь, а прыгаешь. Вот, вот, вот. Я смелый от того, что я не умею. Ведь еще недавно надо мной смеялись из-за того, что я не умею. В общем, я научился нырять. Это довольно ерундовое дело. Ирка смотрела на меня во все глаза. Из них даже туман куда-то исчез. Замечательно! Очень красиво прыгаешь. Да ладно, чё там. Ладно, на сегодня хватит. Да, поздно. Пойдем домой, а то я замерзла чего-то. Так она и не купалась в этот раз, только смотрела, как я ныряю. Я проводил ее до самого дома, и она пошла к своему подъезду. Я смотрел ей вслед. Она так шла, что даже сзади было видно, какая она красивая. Я подумал, она мне подходит. Мне с ней как-то везет. Вот нырять научился, вообще хорошо провел вечер. Я никогда в жизни так хорошо не проводил вечера. Ирка! А? Слушай, а давай как-нибудь встретимся. А когда? Ну, хоть завтра давай. В 5 часов на этом месте. А купальник брать? Возьми. Возьми, Ирк, мало ли чего. Ну, до завтра. Я еще немного побродил по городу в прекрасном настроении и пошел домой. Мама, это я. Виденька, как ты долго? А у нас гости. Мою дипломную работу. Ну, а как? Конечно, помню. Я сразу догадался, что это приехал папин друг Андрей, тот, которому повезло. Здравствуйте. Ага, вот он, мой сын. Ага. Каков, а? Да. Ну, чем не мужчина? Все мужчина. Мужчина. Терпеть не могу, когда папа представляет меня своим знакомым. Это просто мучительные минуты. Не знаю, какое мне в этих случаях делать выражение лица. Хмуриться? Ну, неудобно, подумают, что я недоволен знакомством. А улыбаться тоже глупо. С какой стати? Поэтому я то улыбаюсь, то мрачнею. Получается, что я строю при знакомстве людям рожи. Это неправильно, будто первое впечатление самое верное. Так говорят, но я не согласен с этим. По первому впечатлению я, мне кажется, идиотик. Событие-то какое, Светочка. Приехал друг детства. Светило астрономической науки. Перестань. Ну что, я на чествование, что ли, приехал? Дмитрий рассказывал, что вы вместе учились. Да, в университете. Да, но знакомы почти с пеленок. Из одной тарелки манную кашу ели. Было дело, а? Грешны. А помнишь, как ты на меня упал со второго этажа? Это значит, папа внизу стоял, а вы сверху прыгнули? Да нет, нет, нет. Вот мы вместе сидели на лестничных перилах. Ну, нам тогда было лет по пять. Лет по шести. А какая-то девчонка сзади толкнула нас, и мы полетели со второго этажа. Но полетели-то мы вместе, но упали вниз, ты знаешь, папой. Мной упали. Понимаешь? Да, я оказался наверху. Ну, заплакал, встал и пошел домой. А папа твой не смог встать, потерял сознание. Я так на него плюхнулся, что он потом полгода пролежал в больнице, да? Как же здорово, здорово ты меня использовал, а? Ну, как перину. Ну, я надеюсь, что ты не сердишься, не носишь камни за пазу. Зря. Зря надеюсь. Да? Впрочем, знаешь ли, случайность-то ненаказуемая. По-моему, папа в 100 раз больше похож на ученого, чем этот Андрей. На нем даже одежда плоховатая. Обыкновенная серая рубашка с короткими рукавами и расстегнутым воротом. А на папе рубашка замечательная, белоснежная, сверкающая, галстук красивый с модным узлом. И лицо у папы, по-моему, все-таки более возвышенное. И хотя внешний вид этого Андрея меня и разочаровал, я был рад, что он приехал. Все-таки это настоящий ученый. Я давно мечтал, что он приедет, и мы будем вести с ним научные разговоры. Андрей Федорович! А вы действительно астероид открыли, или это так? Врут? Да нет, действительно, да. Открытие это, конечно, пустяковое, так как астероидов уже открыли, знаешь, сколько? Тысячи. Но оно мне дороже всего, что я сделал, потому что все мои теории, гипотезы, расчеты когда-нибудь обязательно опровергнут. А вот это нет, это вещь. Пощупать можно, ее не опровергнешь. Интересно, а как вы его открыли? Да знаешь, случайно. Совершенно случайно, без всяких расчетов. Вот посмотрел в телескоп с совершенно другой целью и вдруг увидел. Хорошо, хорошо, Андрюша, что удача, удача всегда верна тебе. Да. Да. Ах, что меня по-настоящему огорчает, это то, что завтра я должен уехать читать лекции. Если бы я знал о твоем приезде заранее, мог бы, конечно, отложить. А теперь уже поздно. Какая досада. Да ничего страшного. Ну нет, уже приехал друг. Да перестань ты. Отпуск у меня большой, так что я дождусь тебя и вообще, знаешь, буду жить у вас. Да. Да, пока вот меня не выгонят. Ну, следовательно, до пенсии. Я буду отсутствовать максимум 10 дней. Пока тебя развлекут Света вот и Витя. Сын у меня интереснейший, скажу я тебе. С ним не соскучишься. Папа мой иногда явно перебарщивает. На следующее утро я проснулся довольно поздно. Тело все болело от вчерашних ныряний. И тут же я вспомнил. Сегодня в 5 часов встреча с Иркой! От этого воспоминания внутри все даже подпрыгнуло. После завтрака мы пошли с Андреем Федоровичем купаться. На пляже было довольно пусто. Мы немного поплавали, потом легли на песок. И я хотел начать с Андреем Федоровичем какой-нибудь научный разговор, но тут я вдруг услышал... Вить, привет. А, Игорь, привет. Послезавтра репетиция в 16:00. Я встретил режиссера, он просил всем передать. Нужно сообщить остальным. Скажешь Фамусову, ладно? А Ирку я беру на себя. Я знаю, где она живет. Бывал у нее. Чего-чего? Бывал? Да, в гостях. Она меня этой зимой на день рождения приглашала. Ну, пока, я пошел. Меня Ирка на день рождения не пригласила. Я вообще не слыхал в классе разговоров о ее дне рождения. Значит, приглашала Игоря тайно, чтобы никто не знал? До 5 оставалось ужасно много времени. Я не мог столько ждать. Мне нужно было немедленно узнать у Ирки, зачем она приглашала Игоря на день рождения. Конечно, это ее дело, но если приглашает Игоря, то зачем соглашается гулять со мной? Я должен уйти, Андрей Федорович. У меня срочное дело. Какое, если не секрет? У меня свидание в 5 часов. О, не рано ли? Я хочу перенести его... Ну, на раньше. Ага. Найдете дорогу назад? Найду, не беспокойся. И тут я вдруг увидел, что Игорь уже одевается. Сейчас побежит к Ирке. Нужно было позвонить ей раньше, чем он добежит. Я схватил брюки, впрыгнул в них и умчался. Алло? Пожалуйста! Попросите, пожалуйста, Иру. Вить, это ты? Ну да. Ой, как хорошо. Я тебе уже звонила, но никто не подходил к телефону. Ну? Знаешь, я не смогу в 5 часов. Я перестал дышать. Не потому что не мог, просто вдруг расхотелось. Ты меня слышишь? У нас несчастье. Лопнула какая-то труба. Труба? Да. Пришли ремонтировать, но я не знаю, когда они закончат. А дома, кроме меня, никого нет. И тут мне представилась ужасная картина. У Ирки Игорь уже успел прибежать, сидит рядом и подсказывает, что говорить, и давится еще при этом от смеха. Я так хорошо все это увидел, что открыл рот, чтобы крикнуть Ирке что-нибудь оскорбительное. Но тут она вдруг сказала... А в 6 мы сможем встретиться. Когда? В 6. В 5:30 приходит с работы мама. И к 6 я уже обязательно освобожусь. Легче всего, конечно, было обрадоваться, закричать радостным бараньим голосом. Ладно, в 6. Но это меня унизило бы. И я сказал в трубку мрачно. Понимаешь, в 6 я не смогу. У меня, видишь ли, дела. Давай-ка в 7:30. Ну, хорошо. Я побыстрее положил трубку и 5 минут сидел оглушенный. Но настроение у меня улучшилось. Я подумал, может, Ирка не врет насчет лопнувшей трубы. Такой факт трудно придумать. Тем более у Ирки по физике еле-еле 3. С какой стати ей пришло бы в голову врать из области техники? До нашей встречи оставалось еще 4 часа. И тут я вспомнил, Полина Викторовна. Я же обещал ее проведать и забыл.